мне предстоит заниматься Джулиан. Вчера это не казалось таким уж необходимым. То, что случилось вчера, просто означало, что сам того не сознавая, я вдруг стал благороден. И вчера этого было достаточно. Я любил, и радость любви заставила меня забыть о себе. Я очистился от гнева, от ненависти, очистился от всех низменных забот и страхов, составляющих наше грешное «я». Достаточно было того, что она существует и никогда не станет моей. Мне предстояло жить и любить в одиночестве, и сознание, что я способен на это, делало меня почти Богом. Сегодня я был не менее благороден, не более обольщался, но мной овладело суетливое беспокойство, я не мог больше оставаться в бездействии. Разумеется, я никогда ей не признаюсь. Разумеется, молчание и работа, к счастью, потребуют всех моих сил. Но все же я ощущал потребность в деятельности, средоточием и конечной целью которой была бы Джулиан. Не знаю, как долго я просидел, не двигаясь. Возможно, я и впрямь впал в забытье. Но тут зазвонил телефон, и в сердце у меня вдруг взорвалось черное пламя, потому что я тотчас решил, что это Джулиан. Я подбежал к аппарату, неловко схватил трубку и дважды уронил ее, прежде чем поднести к уху. Это был Грей Пелом. Его жена заболела, и у него оказался лишний билет в Глиндебурн. Он спрашивал, не хочу ли я пойти. «Нет, нет и нет! Только еще Глиндебурна мне не хватало!» Я вежливо отказался и позвонил в Ноттинг-Хилл. Подошел Фрэнсис и сказал, что сегодня Присцилла спокойнее и согласилась показаться психиатру. Потом я сел и стал думать, не позвонить ли мне Уиллинг. Конечно, не для того, чтобы поговорить с Джулиан. Может быть, я должен позвонить Рэйчел? Ну а вдруг подойдет Джулиан? Пока меня бросало то в жар, то в холод от такой перспективы, снова зазвонил телефон, и в сердце снова взорвалось черное пламя. На этот раз звонила Рэйчел. Между нами произошел следующий разговор. «Брэдли, доброе утро! Это опять я вам не надоела?» «Рэйчел, дорогая, чудесно, я счастлив! Это вы, я так рад! Неужели вы пьяны в такую рань? А который час? 11:30. Я думал, около 9. Можете не волноваться, я к вам не собираюсь. Но я был бы очень рад вас увидеть. Нет, надо себя сдерживать. Это как-то унизительно. Преследовать старых друзей. Но мы ведь друзья. Да-да-да. Ах, Брэдли, лучше мне не начинать. Я так рада, что вы у меня есть». Я уж постараюсь не слишком приставать к вам. Кстати, Брэдли, Арнольд был вчера у Кристиан? Нет. Был, я знаю. Ладно, неважно. О, Господи, лучше мне не начинать. Рэйчел, да? Как сегодня Джулиан? Да как всегда. Она случайно не собирается зайти за Гамлетом? Нет. Сегодня ей кажется не до Гамлета. Она сейчас у одной молодой пары. Они копают яму для разговоров у себя в саду. Что копают? Яму для разговоров. О, ах да, ясно. Передайте ей. Нет. Ну, словом, Брэдли, вы любите меня. Неважно, в каком смысле. Любите, да? Разумеется. Простите, что я такая размазня. Спасибо вам. Я еще позвоню. Пока. Я тут же забыла о Рэйчел. Я решил пойти и купить Джулиан подарок. Я все еще чувствовала себя разбитым. Голова кружилась, меня слегка лихорадило. При мысли, что я покупаю для нее подарок, меня бросило в настоящий озноб.